Василий Павлович Шереметьев. Года жизни 1922-1989. Господи, дай мне силы молиться о них и любить по-христиански. Человек гибок, подвижен и мягок, как ртуть. Время же само по себе жестоко и неумолимо, и каждая эпоха заставляла наших героев подчиняться своему времени. Время — форма, а человек — содержание его. Уклончивый граф Дмитрий, самовластный граф Николай, вельможный Петр Борисович, терпеливый Павел — все они разные. Самые яркие личности, конечно, пожалуй, Борис Петрович и Сергей Дмитриевич, они смогли одолеть свое время. На Василия Павловича, родившегося в 1922 году, выпала самая сердцевина Железного века. Рос Василий, как все советские люди, в общежитии. Учился не у гувернеров, у его отца и дядьев учителями были Гумилев, Шилейко, а в школе второй ступени, среди бойких и уверенных комсомольцев. Писательница Наталья Туманова, учившаяся с ним в школе, вспоминает: «Он был как белая ворона среди нас. Мне говорил: ты хорошая девушка, но очень уж много в тебе комсомольского. На танцах был самым лучшим партнером, танцевал мазурку, однако с девушками робел. Он был как все и не как все. В его отношении к девушкам, к женщинам, было что-то рыцарское, восторженное. Так же и с друзьями. Если заводилось хоть чуть-чуть денег, широко тратил, а женщина рядом чувствовала себя королевой. Даже на фронте, на марше, завидев у колодца красивую девушку, склонялся перед ней на колено». Василий Павлович унаследовал от предков художественную натуру, страсть к красоте, к живописи. Сперва его учил рисовать отец, а затем, незадолго до войны, поступил в пединститут на художественно-графический факультет. С детства Василик, так его называли дома, жил в мире семейных легенд и былей о великом прошлом рода Шереметьевых, знал государственные и военные заслуги предков. И потому в первый же день войны, не задумываясь, отправился в военкомат и пошел добровольцем на фронт. В числе добрых знакомых Шереметьевых был Павел Корин. Их сближало и место жительства. Корин получил мастерскую неподалеку от Новодевичьего монастыря, и общий интерес к искусству, к древнерусской живописи, к палиху. Корин там родился, а отец Павла Сергеевича хлопотал о возрождении промысла в Холуе, что неподалеку от палиха. В доме Вяземских хранилась палихская икона XVI века, подаренная синодом. Корин опекал Василия, наблюдал его первые художественные опыты, делал замечания о рисунках, живописи. Захаживая к Коринам, отец и сын наблюдали, как художник создавал величественную серию портретов священников, монахов, нищих. Как живые смотрели они на входящих. Юноша глубоко переживал трагедию этих отвергнутых обществом людей. Когда ударил 41-й год, Василий сразу подал заявление в военкомат и через 10 дней уже принимал присягу и отправлялся в распоряжение командира 3-го стрелкового полка. Принял боевое крещение простым пехотинцем, рядовым. 2 с лишним года находился в плену, был освобожден и вместе со своей частью вошел в освобожденную Прагу. Василий Павлович получил 2 контузии, но, счастливая судьба, вернулся домой живым. Ему 24 года, отца и матери уже нет в живых. А что делается в башне Новодевичьего монастыря? И что делать теперь молодому солдату? Добрые люди из музея Новодевичьего монастыря, Оболенские, охраняли то, что осталось. И Василий стал владельцем Рембрандта, старых фолиантов, большого архива, памятных для семьи вещей. Надо было работать, учиться, но нет ни денег, ни практической жилки. На помощь пришли Павел Корин и Игорь Грабарь. Корин купил принадлежавшую Шереметьевым флорентийскую мозаику храм Весты, а деньги стал отдавать небольшими суммами, чтобы студенту в течение нескольких лет было чем питаться, на что учиться, и тот восстановился в институте. В ставшую знаменитой башню стекались люди, говорили об искусстве, листали старинные книги, смотрели картины. Кто только не бывал там. Художники, музейщики, историки, писатели, архитекторы и, конечно, коллекционеры. Иногда к столу приносили водку, но чаще просто кипяток и черный хлеб. Известный коллекционер Вишневский, который извлекал из шкафов московских старушек полотна Левицкого, Рокотова, Тропинина, бывал чаще других. Покупал кое-какие картины, рисунки, иногда сужал студента деньгами, надеясь потом получить долг натурой. Доверчивостью и покорностью Василия Павловича можно было легко пользоваться. И много вещей ушли из его дома просто так, на дурничку. Как-то с ним произошла история, похожая на ту, что была уже с отцом, когда тот узнал о сожжении 130 икон в Астафьеве. Василий обнаружил в монастырской уборной проступающую сквозь темную краску голубизну, поколупал верхний слой и обнаружил фигуру святой Екатерины. Стены уборной были сколочены из икон. В другой раз, оказавшись в музее Савино-Старожевского монастыря, в витрине увидел женские туфли XVI века и имя той, которой они принадлежали. Каково же было, когда он прочел, что туфли принадлежали его пращурке, которой была тут похоронена. Значит, над могилой надругались? И все же самое удивительное — это то, с каким терпением и даже улыбкой переносил всякие тяготы Василий Павлович. Вот несколько эпизодов, рассказанных очевидцами. В 50-е годы студент Суриковского института отправился навестить заболевшую преподавательницу. От башни Новодевичьего монастыря, где жил, пешком отправился к речному вокзалу. Пешком, потому что не было денег на трамвай или на метро. Преподавательница, знавшая о полуголодном существовании студента, угостила его котлетами. Но он не стал есть, объяснив, что теперь пост. Она хотела дать ему деньги на обратную дорогу, но Василий ни в коем разе. Как, неужели опять пешком? А что? Потихоньку потрюхаю. С мягкой улыбкой беспечно отвечал он. Как-то в Троице-Сергиевой лавре Шереметьев встал на колени возле мощей Сергия Радонежского, в честь которого дано было имя его деду, приложился к мощам, сказав: «Преподобный Сергий все-таки мой предок». «С художниками», — говорил он, — «о живописи, с музыкантами — о музыке». А слесари, столяры, рабочие принимали его за своего. Подлинная природа истинного аристократа — народность. Военную форму солдата Шереметьев носил с той же элегантностью, что и пиджак, и фрак, и косоворотку. Таков он на фотографии военных лет, милый, открытый, улыбающийся молодой солдат. Игорь Грабарь считал Шереметьева исключительно талантливым к живописи. Павел Корин взял его в свою группу, когда работал над мозаиками станций метро Комсомольская и Киевская. Однако общество в целом жестоко обошлось с художником Шереметьевым. Лишь две его картины при жизни были куплены. Он не суетился, не ловчил, не приспосабливался, не умел пробивать заказы. Если бы не Корин, не получил бы и того. Живопись Василия Павловича в ранние годы традиционна, полна юношеской чистоты, реальности личной жизни. Картины музыкальны, в них чистота его души, говорит художник Губарев. И очень сильна у него чисто живописная сторона. Осенью, зимой, весной, утром и вечером пейзажи пронизаны светом, музыкой. Но чем далее развивается творчество художника, тем более сложной для восприятия становится его живопись. В картинах появляется нечто тревожное, некий общественный холод, холод окружающей жизни. «Ему было очень трудно помогать», — вспоминает Заславская. «Сам же он, как только получал деньги, всех угощал по-графски. А глаза у него были такие прозрачные, светлые, чистые, такая в них была душевная чистота, что иные не выдерживали его взгляда. У него не было ни страха перед властимущими, ни рабства перед социальными предрассудками, равенства со всеми и каждым. Когда жена его, Ирина Владимировна, стала хлопотать о квартире, в башне Новодевичьего монастыря были нечеловеческие условия, а он прожил там 30 лет. И напомнила, что Шереметьевы немало сделали для родины, и справедливо было бы создать им нормальные жилищные условия, то ей ответили: «Граф Шереметьев? Подумаешь? Ну так и показывайте его в клетке. Посадите и показывайте». Это в 50-е годы. А в 30-е годы милиционер, взяв паспорт, удивился: «Шереметьев? Тот самый? И жив еще?» Быть чистым трудно. Принципиальность рождает неудобства, страдания. Но вера в свою правоту укрепляет дух, а мысль о грядущей жизни помогает нести крест. Как-то Василию Павловичу предложили оформить спектакль по пьесе «Диване». Ознакомившись с пьесой, он сказал, что не может переступить ее сиюминутной политичности, и отказался от выгодного заработка. Знаменательная история с картиной Рембрандта «Христос, Мария и Марфа». Василий Павлович был убежден, что все накопленное его предками должно принадлежать народу, и не продавал, а лишь дарил музеям ценные произведения истории и культуры. Многие из них находятся в музее Пушкина. Особенно бережно хранил Рембрандта. Что это за полотно? Размер 1,5 метра. В левой части окно, а идущий сквозь него свет озаряет креста. За столом сидит Мария, вестница Вечного Духа, а справа на кухне Марфа занимается хозяйственными делами. От картины этой, казалось, шла некая тайная сила, которая укрепляла Шереметьева. Они находили в ней утешение. Мария и Марфа — два символа — духа и материи. И в этом заключается весь смысл, вся суть жизни. Нельзя поддаваться отчаянию. Нельзя бояться новой злой силы, черной злой энергии, которая черна, потому что не освещена светом креста. Нельзя отчаиваться. К его отцу Павлу Сергеевичу не раз являлись люди, знавшие о Рембрандте, просили продать картину. Иностранцы оценивали ее в 100 000 инвалютных рублей. Заходили они и к Василию Павловичу с тем же предложением, но он твердо отвечал: «Рембрандт не продается». Не раз хотел купить Рембрандта и директор Музея изобразительных искусств, а Шереметьев будто чего-то ждал. Но вот наступил 1956 год, когда мир отмечал 350-ю годовщину со дня рождения Рембрандта. В Москве открывалась его выставка. Тут-то Василий Павлович и принес в музей картину «Христос, Мария и Марфа». На обороте ее стояли маленькие буквы из частной коллекции «Дар Василия Павловича Шереметьева». Дар, пронесенный сквозь страдания, войны и искушения. Не обошлось тут и без печального казуса. Работники музея, чтобы как-то отблагодарить бедствующего дарителя, вручили ему бесплатную путевку в Дом творчества художников на целых 2 месяца. Бывший владелец Рембрандта отправился туда, но соседом его оказался человек, который, как говорили в XVIII веке, поклонялся Ивашке Хмельницкому, и, не прожив и 2 недель, Василий Павлович покинул Дом творчества. В наш прагматичный век найдутся люди, которые скажут: «Ну и что? Чего добился Шереметьев? Нищенствовал, жену и дочь не обеспечил, неизлечимо заболел от лицезрения окружающей жизни, молча сносил все, не боролся, не протестовал». В этих вопросах, может, и есть здравый смысл, но нет веры в каждого отдельного человека. Именно на единичном, на личном деле строится русская душа. Шереметьев непрактичен, жизнь его трагична, но он был тверд, когда шел на фронт, когда берег и дарил Рембрандта, когда ежедневно терпеливо собирал архив своего рода и потом сдал его в ЦГАДА, в Центральном государственном архиве древних актов. Архив Шереметьевых занимает целую стену. Он спешил, будто предчувствуя трагедию, которая с ним случится, и успел. Сдал весь архив. Последние 11 лет жизни Василий Павлович провел в больнице. Сказались 2 контузии. Последовал инсульт, паралич, не выдержала психика. Тяжело пришлось его жене Ирине Владимировне с маленькой дочкой. Как инвалид он получал около 50 рублей, она около 100 рублей. Это была кустодиевская красавица с трагической судьбой. Отец, личный секретарь Фрунзе, расстрелянный в 1937 году, мать погибла в лагерях, девочка с 3 лет жила у чужих людей. С мужем ютились они в башне, потом в однокомнатной квартире среди архивов. Лишь соседка надоумила подать заявление на увеличение площади. В августе 1989 года друзья и родные проводили в последний путь последнего графа Шереметьева. Панихида была в церкви Новодевичьего монастыря. Здесь сошлись времена, и история оказалась добрее. Вокруг были незабываемые лица Голицыных, Оболенских, Трубецких, Бобринского. Рядом стояли те, кто работал в Останкинском дворце, кто владел теперь Рембрандтом, правда, сотрудники музея сомневаются в его подлинности, Кипренским, кто возрождал Астафьевский музей, товарищи по искусству, люди, с которыми когда-то был знаком этот человек, не перенесший исторических нагрузок XX века. Василий Павлович не сидел в лагерях, не арестовывался. Однако действительность, проходившая перед его глазами, была укором. В сущности, она, ее время смяли графа, разрушили гармонию души, а без этого он не мог жить. Зрелище этих похорон никогда не изгладится из моей памяти. Последние истинные дворяне. Кто-то скептически ухмыльнется. Знаем мы этих дворян, мертвые души, ревизор. Но ведь тот же Гоголь назвал их цветом народа, сосудом, в котором заключено нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли. А что же говорить об истинных аристократах, в числе которых Шереметьевы? На гербе этого замечательного рода начертаны слова «Deus conservat omnia», то есть Бог сохраняет все. Удивительно воплощается в жизнь смысл этих слов. Живут и радуют глаз Останкина, Кускова, восстанавливается фонтанный дом в Санкт-Петербурге, странноприимный дом на Сухаревке. Deus conservat omnia. Но если бы еще люди сохраняли культуру, ценности и души свои. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.